Александр Иванович Заозерский. Годы жизни 1874 около 1933. Александр Иванович Заозерский окончил в 1910 году историко-филологический факультет Петербургского университета, был Платоновым оставлен при кафедре русской истории и по выдержанию магистерских экзаменов получил звание приват-доцента. В 1912 году он поместил статью о земских соборах в сборнике «Три века», том 1, Москва, 1912. Заозерский работал главным образом у себя дома. Не думаю, чтобы у него были большие средства, кажется, он давал уроки в женских гимназиях, но он покупал очень много книг и рукописей у букинистов и на толкучке. В большой комнате его квартиры стояли два письменных стола и полки с книгами. Кроме того, вдоль одной из стен грудами лежали тома полного собрания законов за вторую половину XVIII века. Пишу это по личным воспоминаниям. Диссертацию Заозерский написал на тему «Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве». Работа 1917 года, второе издание 1937 года под заглавием «Царская вотчина XVII века». В кругах ученых и друзей Платонова ходили слухи, что Платонов собирается дать Заозерскому сразу степень доктора, минуя магистерскую, но Платонов дал ему магистерскую степень. По-видимому, Заозерский собирался в дальнейшем продолжить свои исследования хронологически и расширить тематически. В 1922 году он поместил в восьмой книге русского исторического журнала обширную статью «Боярский двор. Страница из истории одного боярского двора. Конец XVII века». Обратимся теперь к содержанию труда Заозерского о царской вотчине. Для управления этой вотчиной создан был особый приказ, как назывались в московском государстве центральные административные учреждения. Учреждение это называлось приказом тайных дел или тайным приказом. Основан он был около 1658 года. Приказ состоял под личным управлением царя Алексея и был как бы его собственной канцелярией. Царь создал это учреждение отчасти, чтобы ускорить производство дел в старых приказах, которые все продолжали функционировать, а отчасти и для того, чтобы не зависеть от Боярской думы и Земского собора. Среди советников царя в тайном приказе были самые доверенные его бояре – князья Адоевский и Трубецкой и некоторые другие. В ведении приказа сосредоточены были без всякого плана вопросы самого разнообразного характера – и государственные, и вотчинные. В приказе производились следствия по важнейшим государственным делам, как, например, по делу патриарха Никона и по выпуску фальшивой монеты. В приказе же ведались гранатное дело и заводы. Наряду с этим в ведомстве приказа состояла и любимая царская потеха – соколиная охота. Хозяйственной основой приказа была царская вотчина. Только эту сторону деятельности приказа – царское хозяйство – и рассматривает Заозерский в своем труде. Главным его источником был архив тайного приказа. В первой главе Заозерский описывает историю образования ведомства тайного приказа. Во второй главе рассматривается история и методы роста и расширения земельного фонда царской вотчины. Владение приказа не покрывали сплошную территорию, а были разбросаны в пределах 20 уездов центральной области вокруг Московского уезда. При подборе земель, взятых в ведомство тайного приказа, руководители приказа считались с выгодами хозяйственной эксплуатации земель, фамильными отношениями царя, а отчасти и политическими соображениями. Все земли в ведении тайного приказа назывались государственными. Одни из них и раньше принадлежали государю, другие отобраны от частных лиц. В количественном отношении из бывших частновладельческих владений на первом месте стоят вотчины двоюродного дяди царя Николая Романова. Он умер бездетным в 1682 году. Царь Алексей имел право на эти вотчины как выморочные. Он взял их в свою вотчину в тайный приказ. В 1665 году царь велел местному воеводе переписать вотчины боярина Зюзина в Нижегородском уезде. Вотчины были конфискованы безвозмездно и поступили в ведомство тайного приказа. Это был акт мести со стороны царя Алексея за неудавшуюся попытку Зюзина примирить царя с патриархом Никоном и убедить царя вернуть Никона на патриаршество в декабре 1664-го. В третьей главе Заозерский описывает формы и степень участия царя в хозяйственной деятельности приказа. У царя был в приказе особый стол с особым письменным прибором. Царь слушал дела и давал по ним свои распоряжения. Алексей был постоянно и хорошо осведомлен о положении дел в своем хозяйстве и следил за проведением в жизнь своих постановлений. В четвертой главе Заозерский обозревает промышленные начинания в царской вотчине, производство поташа, солеварение, стеклянное производство, устройство софьянового и кирпичных заводов, а также организацию десятинной пашни. За этим следует животноводство, лошади, рогатый скот, свиньи, овцы, птицеводство, гуси, утки, куры, садоводство и огородничество. В пятой главе говорится о положении вотчинных крестьян и других категорий работников. В отношении крестьян тайный приказ в общем следовал соборному уложению 1649 года. Тем не менее, в противоречии с принципами уложения, Алексей не стеснялся насильственно переселять крестьян из одной волости в другую, когда это ему представлялось выгодным по хозяйственным соображениям. В шестой главе идет речь о винокурении и о размерах жалования советникам и служащим приказа, а также о торговле с Персией. В седьмой и последней главе Заозерский говорит о соотношении и согласовании деятельности тайного приказа с работой других приказов. Помимо того, в этой же главе Заозерский набрасывает очерк политической идеологии царя Алексея. Политическое воспитание Алексей получил под руководством боярина Морозова и патриарха Никона. Образцом самодержавного государя был для него Иван Грозный. Один из шведских агентов, бывший в Москве в начале 50-х годов XVII века, писал: «Царь так увлекается чтением сочинений по истории Грозного и его войн, что, наверное, захочет идти по его стопам. Царь по натуре самолюбивый и по-варварски жестокий, следовательно, на все способный, должен находить наслаждение в повествованиях о Иване Васильевиче и его тирании». До жестокости Грозного царь Алексей, конечно, не доходит, но жестокость была в его характере, наряду с внешним благодушием. После 1922 года работ Заозерского в печати не появлялось. Второе издание его магистерской диссертации с измененным заглавием «Царская вотчина XVII века» выпущена Государственным социально-экономическим издательством под редакцией Рубинштейна. Автор, очевидно, не принимал в нем никакого участия. Можно думать, что последние годы жизни Заозерский провел в тюрьме или ссылке, как Васенко и Рождественский.